Глава 41. Правило номер 33. Персонал не должен портить личное имущество своих коллег. Вивьен в последний раз повернула ключ в двери книг Блумсбери. Она не стала возвращать его, когда в начале недели ушла с Грейс. Она также забыла забрать из-под кассовой стойки свою последнюю тетрадь. Теперь она возвращалась поздно ночью, чтобы сделать обе эти вещи под покровом темноты, не в настроении больше общаться с руководством. Но сперва она встретилась в баре Дорчестера с Сэмюэлем Беккетом. Договариваясь о встрече, Эллен Даблдей назвала место демаркационной линии, напомнив Вивьен об их общей любви к прозвищам. За коктейлями Беккет вернул Вивьен ее старую тетрадь на пружинке, которую дала ему Дафна Дюмарье, теперь расцвеченную красными чернилами завитушек, каракулей и едва читаемых заметок. Вивьен представила, как однажды эта тетрадь окажется самым ценным ее имуществом, особенно если собственные тексты останутся неоцененными и незамеченными. Сев рядом за барной стойкой и выложив между ними тетрадь, Беккет принялся разглагольствовать о сложностях, ждущих молодого драматурга. Вивьен внимала с уважением, ошарашенная от того, что ей уделяет внимание такой известный автор. Но Сэмюэль Беккет когда-то спал с Пегги Гугенхайм, которая знала Эллен Даблдей, которую любила леди Браунинг, чьим литературным агентом был Спенсер Кёртис Браун, который знал Джорджа Оруэлла, который был женат на Соне Браунелл, которая теперь знала Вивьен. Это была того рода соединительная ткань, которая привела к первому и, предположительно, последнему литературному обеду в книгах Блумсбери. Успех мероприятия Вивьен привел к дружбе с Сони Блэр и ответной организации Аликом лекции Беккета, провал которой привел к сегодняшнему вечеру. Отвергнутая седьмым графом и графиней Сент-Винсент за происхождение из сугубо среднего класса и отсутствие социальных связей, Вивьен гадала, что подумала бы о ней семья покойного жениха сейчас. Лучшей частью этих новых связей было то, что не она стратегически добивалась их, они сами нашли ее. Часы от Картье, встреча в холле отеля, позорный рассказ, вдохновленный той самой жизнью среднего класса. Эти несвязанные друг с другом элементы привели к ней группу богатых женщин, которые сами переживали брачные потери или разочарования. Но, справляясь с болью, они все пестовали ту надежду, которую могут подарить привилегии, возможность предвосхищать и искать новые горизонты. Если деньги в каком-то смысле заключали их в ловушку, они также предоставляли выход, который Вивьен, Грейс и пока еще юная Эви Стоун не могли увидеть. Вивьен перешагнула через проволоку на пороге вестибюля, предотвращая удар молоточка о колокольчик, как это происходило в течение целого дня. Заперев за собой дверь, она медленно пробралась между столов с книгами, позволяя вести себя лунному свету. Она окинула взглядом ряды полок и почувствовала внезапную щемящую тоску. Что бы ни ждало впереди, дни книг Блумсбери кончились. В кабинете Грейс осталась гореть лампа. Вивьен прошла по коридору, чтобы выключить ее в редком и последнем жесте послушания. Ох, она застыла на месте при виде сидящего за маленьким пустым столом Алика с закатанными рукавами, расстегнутым жилетом и падающим на глаза светлыми волосами, Он казался школьником. «Ты вернулась?» Он инстинктивно положил руки на свою работу. «Только чтобы вернуть ключ». Сквозь сумрак она заметила знакомый блеск металла, свернувшегося пружиной по краю бумаги перед ним. «И забрать тетрадь!» «Алик!» Он смущенно оттолкнулся от стола. «Вивьен, я понятия не имел». Она яростно бросилась вперед, чтобы вырвать у него тетрадь, но он мягко положил ладонь поверх ее. «Вивьен, мы можем поговорить? Хоть раз?» Он грустно улыбнулся. «Твой темперамент». Вивьен отступила. Она правда всегда злилась. Дафна Дюмарье разделяла злость Вивьен на мир. Но Эллен Даблдей отказывалась сдаваться на ее милость. А Соня Блэр предостерегала от нее тогда, в Куин-сквер. Возможно, она и Дюмарье обе использовали злость как топливо, чтобы писать. И какую цену за это платили? «Ладно, говори. Боже, упаси меня тебя остановить». «Я понятия не имел, что ты пишешь». «Пишешь так. Почему ты мне не рассказывала?» «Не думала, что мы достаточно близки». Он покачал головой в очевидном расстройстве. «У меня есть связи, я мог бы тебе помочь». «Или написать другой рассказ». «Вивьен, ты же понимаешь, что он был не о тебе». «Я последняя, кого тебе надо в этом убеждать, и единственная, кто тебе когда-либо поверит». Она закусила губу, чтобы не повышать голос. «Ты должен был предупредить меня. И знаешь об этом». «Мне многое надо было сделать по-другому. Я позволил гордости вмешаться. В то, что пишу, и здесь, в магазине, в отношения с тобой». Он протянул тетрадь ей. «Ты очень хорошо пишешь. Я завидую». Она не была выше того, чтобы насладиться этим. Вкус Алика был, пожалуй, поверхностным, но безупречным. «И прости за то, что прочитал без твоего разрешения. Не мог удержаться. Никогда не мог, наверное». Он заколебался. «Я не думал, что ты когда-либо вернешься». Она услышала новую нотку боли и сожаления в его голосе и почувствовала, что клетка, сжимавшая сердце, начала раскрываться. Она быстро взяла себя в руки. Это было не время расслабляться. Но ей нужно было начать укрощать злость, учитывая ожидающие в будущем вызовы. Вивьен не знала, насколько мирно сможет общаться с Аликом. Он всегда казался ей воплощением бесшабашности и легкости богатства, пышным цветом цветущего в Англии снобства, от презрения к акценту до неприметного положения наручных часов. На ее стороне была внешность, но внешность могла помочь добраться лишь до определенного предела. Неудивительно, что кто-то вроде Эша, настолько сдержанный и прямой, решил все оставить позади. «Куда вы с Грейс направитесь?» Она пожала плечами. «Что ж, должен сказать, что я тоже ухожу». Вивьен в искреннем удивлении подняла бровь. «Я должен еще кое-что тебе сказать». Он махнул на стул, предлагая ей сесть напротив. «Я раздумывал о том, чтобы выкупить долю лорда Баскина в магазине частью своего наследства. Увольнение Эви явно не помогло ситуации». Алик поколебался. «Ты не выглядишь удивленной». «От тебя можно ожидать чего угодно». Она с неохотой села. «И все же, в итоге идея оказалась мимолетной». «Что заставило тебя передумать?» Алик вздохнул. «Я всегда хотел быть писателем. Но мне это дается тяжело, как мало какое дело. Нельзя просто выучиться писательству. Нужна какая-то искра воображения, какое-то осознание чувств. Здесь ничего не происходит. Он самокритично улыбнулся и показал на свою голову. Это и я тебе могла сказать. Старая манера поддразнивать начала наступать на непроходящую неприязнь, которую она испытывала к нему. Но тебе это не трудно, так ведь? Текст сам из тебя льется. Просто симпатичный сосуд. Нет, совсем нет. Просто по-настоящему. Она с любопытством вгляделась в него. Мне всегда казалось, что твоя злость — это защита от чувств. Но дело совсем не в этом, так? Ты выстроила стену, потому что чувствуешь. Он кивнул на тетрадь в ее руках. Куда-то это все должно деваться. Если так, я делаю это несознательно. Менее талантливой ты от этого не становишься. Этого я не говорила, — бодро ответила она. Они уставились друг на друга, а затем засмеялись. Так что я принял решение. Алик поднял руки и мягко соединил кончики пальцев. Через 2 недели я выхожу на работу в Фабер на Рассел-сквер в качестве помощника редактора. Он нетерпеливо вглядывался в нее, и она вдруг поняла, как много ее мнение, ее одобрение значат для него. Как они оба переплели нужду в одобрении с неприязнью. Неужели это с ними сотворила война, сделала нужду в ком-то или в чем-то такой рискованной, что лучше было ожесточить себя? И снова Вивьен почувствовала, как смягчается. Ужасно тревожно, что этот момент совсем не казался прощанием. Даже прошлое показалось чем-то иным, не ошибкой и не началом, но, возможно, прелюдией к чему-то намного более неожиданному. Редактор? Новости ее удивительно обрадовали. Но, Алик, это же идеально! Ну, конечно! Думаешь, я рад. Беккету тоже так показалось. Беккету? Да. Он сказал, что я писать не могу, хоть убей. Вивьен пришлось закусить губу, чтобы не рассмеяться. Все нормально. От Алика самого ускользнул смешок. Оказалось, что он знаком с одним из директоров Фабера и представил меня. Или, возможно, он просто пытался избавиться от меня, как от соперника, в борьбе за тебя. Вивьен скорчила рожу. «Не переживай, Алик. Я отвергаю тебя исключительно по причине твоего характера». Они снова засмеялись, не чувствуя дискомфорта. Наконец, коллеги, которыми должны были стать. Впервые за годы Вивьен чувствовала, что может доверять ему, и жалела, что не может рассказать ему об Эви и книге, ведь это был не только ее секрет. «Что ж, Алик, должна сказать, что горжусь тобой. Ты впервые не купил себе пропуск куда-то». «Спасибо, Вив». «Нет, я серьезно. Требуется немало, чтобы вот так все бросить и попробовать что-то новое». Он покачал головой. «У меня все сложится. Но я переживаю за тебя и Грейс, и бедняжку Эви». «О, я что-нибудь соображу. Не волнуйся за меня». «Все равно буду. Всегда». Пока добавить было нечего. Пусть книгам Блумсбери оставалось недолго, но была и надежда на возникновение на их месте чего-то нового. Каким бы оно ни оказалось, возникнуть оно могло, только полностью оборвав связи с прошлым. Возможно, по прошествии времени тоже можно будет сказать и о ней с Аликом. «Чем займешься теперь?» — спросил он. Она встала, держа в руке зеленую тетрадь на пружинке. «Захвачу мир», — весело сказала она, кинув ключ на стол, и ушла из книг Блумсбери навсегда. Эшвин Рамасвами согласился встретиться с Эви Стоун в последний раз. После увольнения она с концами пропала из книг Блумсбери и его жизни. В следующий понедельник Вивьен и Грейс тоже покинули магазин с демонстративностью, которая казалась слишком уж большим совпадением. Тогда Эш и начал подозревать, что вокруг что-то происходит. Его подозрения только возросли, когда он открыл тем вечером «Таймс» и обнаружил объявление Сотбис о грядущей продаже на аукционе «Мумии». Той самой книги, которую Эви попросила, получила и убрала в свой кожаный портфельчик. Той самой книги, о которой ругался менее чем часом позже доктор Септимус Фисби, так громко, что несколько покупателей тут же покинули магазин вместе со всеми будущими покупками Британского музея. Эшу претило то, как у них с Эви все закончилось, и он испытал огромное облегчение и некоторую нервозность, когда за несколько дней до аукциона в его общежитии появилась записка. В своей привычно прямой, но вежливой манере Эви попросила встретить ее неподалеку от музея естествознания, в той же чайной, где они впервые перекусили вместе. С тех пор они много раз вместе ели и гуляли, в основном под назойливыми и враждебными взглядами людей, пытающихся разобраться в том, что отказывались понимать. Как официантка, стоявшая сейчас у их стола, снова в нетерпеливом и пренебрежительном ожидании. Эш хотел что-нибудь сказать ей, но знал, что это бесполезно. Кроме того, он сам вскоре собирался уехать и не хотел, чтобы грубость стала частью их последнего дня с Эви. «Я не буду скучать по взглядам», — вместо этого сказал он Эви после того, как официантка отошла от них, громко шлепнув блокнотом по ладони. Эви тихо сидела напротив, по-прежнему явно расстроенная его решением вернуться домой. «Люди на меня тоже порой смотрят странно, хотя я знаю, что это не одно и то же». «Да, ты права. И в этой разнице все. Они все равно считают, что знают тебя. Меня они не знают. Зачем я здесь? Чего от них хочу? Потому что должен чего-то хотеть. И из этого рождается ненависть, из этого незнания. Я просто устал от этого». «И поэтому ты уезжаешь?» «Нет. Но от этого уехать легче». Эви неловко поерзала на стуле, будто хотела сказать что-то еще. «Что такое?» — мягко спросил он. «Просто ты не кажешься человеком, который ищет легких путей?» «Я хочу справедливости». Он прочистил горло. «Совсем как ты». Она быстро кивнула. «Что, если бы у тебя был хрустальный шар?» «В смысле?» «Хрустальный шар. Подруга дома, Фрэнсис, моя бывшая нанимательница, вообще-то она сильно меня старше, она часто говорила, что в жизни лучше всего притворяться, будто у тебя есть хрустальный шар, и попробовать увидеть в нем, как все, что могло сложиться, сложилось. А все неудачи, о которых ты переживаешь, так и не случились. Сейчас ты не можешь быть уверен, что дела не пойдут на лад. Ты имеешь в виду надежду? Скорее движение вперед, шаг за шагом, день за днем, пока не узнаешь точно, чему противостоишь. Эш. Да, Эви. Я не хочу, чтобы ты уезжал. Она опустила глаза. Она избегала его взгляда. Я люблю тебя. Он не ожидал этого. Не мог вообразить этих слов от нее, такой юной, решительной и гордой. Конечно, он тоже не хотел покидать ее. Но, как и лорд Баскин, он никогда бы не поставил любимую женщину в положение, когда ей пришлось говорить о вещах, о которых она говорить не могла, Его нужды никогда бы не переступили границы учтивости. Но что важнее всего, он никогда бы не попросил любимую женщину стольким пожертвовать ради него. Его решение уехать во многом стояло на этом. Сложное решение в итоге сделает жизнь проще для них обоих. Оно оборвет контакт и заставит их перейти к приличному, как любили говорить британцы. Ему просто было любить Эви, самую чистую, прямолинейную и храбрую девушку из когда-либо встреченных. Но жизнь с ним будет без нужды трудной. Он не забыл, как ее толкнул и оскорбил незнакомец на улице после того, как Стюарт Уэсли в развалочку удалился. И Эш отпустил руку Эви, единственный раз, когда они по-настоящему коснулись друг друга. Как мог он подвергнуть ее подобным постоянным оскорблениям, когда ее жизнь и без того была трудной, особенно теперь? «Эви», — она покачала головой, — «не надо, пожалуйста». «Эви, я не могу просить тебя об этом. Ты должна знать, ты заслуживаешь самого лучшего». Его голос надломился. «Но дать его тебе я не могу. Что-то я и сама могу добыть». Она, наконец, подняла на него взгляд, и он увидел новый блеск решимости в ее глазах. «Ты не представляешь, как будет тяжело», — настоял он. «Никто не может тебя подготовить. Я не могу, какие бы чувства ни испытывал. Я просто не могу». «Ты не любишь меня». «Вопрос не в этом. Даже любовь не справится с тем, как все будет ужасно, как люди будут вести себя с тобой, с нами. Меня никогда не волновали другие люди. Если уж на то пошло, стоило бы волноваться больше». «Дело не только в тебе или мне», — он заколебался. «Но это же будет происходить и с детьми». От одного этого упоминания на ее глазах навернулись слезы. Эш начал суматошно искать носовой платок, чтобы одолжить ей. Такое явное выражение эмоций разорвало его собственное сердце. «Ты ведешь себя совсем как мистер Даттон». «Что, прости?» — ошарашенно спросил он. Она кивнула, и по щекам покатились слезы. «У тебя свои правила, и все должны им следовать». Она вытерла глаза протянутым им платком. «Но как насчет того, чего хочу я? За что я готова сражаться?» Только сейчас Эш начал понимать, что, приняв за них двоих это решение, он, тем не менее, лишал ее права голоса. Он подумал о Грейс и Вивьен, которыми всегда втайне восхищался, и которых мужчины тоже удерживали от заслуженных любви и счастья. Как часто что-то случалось с женщинами, со многими людьми на самом деле, что удерживало их на тропе, не собственноручно выбранной, на тропе, не ведущей к истинному процветанию. Когда Эви встала и спешно бросилась от стола, все еще плача, Эш осознал, что и он тоже держал ее на тропе, невыбранной ей, делал то, что так ненавидел в собственной жизни. Это было своего рода практическое рабство, невозможность жить как хочешь. Чтобы все оставалось на своих местах, люди во власти нуждались в том, что люди вроде него, Эви, Грейс, Вивьен, также оставались на своих обозначенных местах. Эш знал, что, возвращаясь в Индию, он выглядит опустившим руки. Но это хотя бы казалось ему собственным выбором. Не злобные взгляды официантки или шепот оскорблений от других. Все, что постоянно ставило его на место. На этом месте он не желал находиться. Но важнее всего, он не мог представить, что подвергнет ужасу этого положения Эви. Он переживал за нее с того самого ужасного момента в магазине, когда взбежал по лестнице из подвала, только чтобы увидеть, как она с красным заплаканным лицом выходит из кабинета мистера Даттона и идет прямо на второй этаж. Никто не пошел за ней, и он гадал, не было ли это сознательным решением других женщин. А вскоре она снова спустилась по Виа Долороса, прижимая к боку потрепанный кожаный портфель, крепко цепляясь за единственное драгоценное сокровище, которое во всем мире нашла она одна. Он всегда будет помнить этот миг, победу, вырванную из рук поражения уникальной и решительной девушкой. Что бы ни случилось, он всегда будет держаться за это воспоминание, более драгоценное, чем любая книга.